Себастьян де Кастел. История утраченной магии. Черная тень. Книга вторая. Роман. Перевод с английского Татьяны Ковалевской. Серия «Фэнтези-бестселлер для подростков». Москва, Эксмо, 2018 год. Категория 16+. Аннотация. Келлину всего 16, а за его голову уже назначена награда. Он ушел из дома, у него нет ни денег, ни магии. Зато он и его напарники, странница-картограф Фериус Перфекс и кровожадный белкокот Рейчес, приобрели репутацию банды, способной справиться с любым магом. Поэтому совсем не удивительно, что многие люди обращаются к ним за помощью. Берину угрожают маги-ищейки, наложившие смертельное заклятие на его единственную дочь Сенейру. Поначалу Келлен не хочет ввязываться в это дело, но, заметив, что симптомы болезни, проявляющиеся у девушки, похожи на те, что есть у него самого, он не может остаться в стороне. Неужели, поборов черную тень Сенейры, он и сам получит надежду на исцеление?